Следующие дни Раджа провел почти исключительно в храме Дурги. Все брахманы его двора должны были непрестанно приносить жертвы, пока однажды ночью богиня все-таки не появилась перед ним еще раз, правда, только во сне. — Если ты хочешь снова видеть меня, — сказала она Радже, — то ты должен отыскать девственницу из касты Шакья. Найди в ней 32 признака чистоты, а когда найдешь... Это будет та девочка, в обличии которой я стану приходить к тебе, поклоняясь ей, как ты поклоняешься мне. Раджа сделал то, что повелела богиня. Его брахманы отправились на поиски девочки из касты золотых дел мастеров, которая имела 32 признака чистоты. И когда девочка, описанная Таледжи, была найдена, они привезли ее во дворец и поклонялись ей, как живой богине. Но прежде чем она доросла до начала первых кровотечений, была выбрана новая девочка из касты Шакья, имевшая 32 признака безупречности, потому что, по убеждениям индуистских брахманов Непала, Таледжи могла проявиться только в совершенно чистой и невинной девочке. Так продолжалось много столетий. А с Раджой, который ввел этот обычай, случилось то, что и предсказал ему Таледжи. Его династия, династия Малла, исчезла с лица земли. Однако ни один из следующих правителей не осмелился прекратить введенный Джайпракашем Малла обычай. Для Кумари, так называют эту девочку, которую народ Катманду считает живым воплощением богини, был построен дворец Кумари-Кхар. Сохраняется обычай почитать ее большим восьмидневным праздником Индра-джатра. Кульминацией праздника является шествие короля в сопровождении своих придворных кумари. Церемония, происходящая в самом сердце храма Таледжу, покрыта строгой тайной. Кумари — единственный человек, перед которым король Непала преклоняет колени. Ему надлежит примерно полчаса совершать точно предписанный молитвенный ритуал пуджу, во время которого он произносит известные только ему и священникам мантры, сопровождаемые ритуальными движениями рук, причем его руки должны быть прикрыты, потому что человеческая сущность кумари не имеет права видеть эти жесты. Затем он преподносит ей священный красный порошок, рис и цветы. В кульминационный момент церемонии кумари вручает королю меч и наносит ему на лоб красную точку, знак, что она благословляет его правление еще на год. И сегодня Индра-джатра, который бывает в начале сентября для населения Катманду, является главным среди всех индуистских праздников в году. Это праздник немыслимой роскоши красок и дионисийских буйных веселий. Один старый хиппи, приехавший в Катманду 30 лет тому назад, да так и оставшийся здесь, сказал мне: «Индра-джатра — это единственная возможность испытать кайф, как ЛСД, не принимая его». Но в 2007 году Индра-джатра, кажется, был скорее триллером. Проливной дождь, полицейские, избивающие индуистских монахов резиновыми дубинками. Монахи попытались остановить триумфальный кортеж на пути в храм Таледжу. Дело в том, что в машине вместо короля сидел премьер-министр. Так как, согласно новой конституции, он считается главой государства, то он решил, что и благословить кумари должна именно его. Но кумари отказалась принять премьер-министра. Скандал! Она потребовала, чтобы к ней явился король, но королю запретили посетить ее. Не прошло и 9 месяцев, как Гьянендра был формально свержен. Новая конституция подтвердила этим актом первую статью конституции переходного периода, принятой примерно за год до того. С 29 мая 2008 года Непал является республикой. Нечасто журналисту выпадает возможность видеть революцию своими глазами. Итак, в мае 2008 года я поехал в Непал, чтобы по заданию журнала Vanity Fair наблюдать за падением одной из старейших монархий мира. Я без преувеличения могу назвать мой визит в Непал историческим. При весьма темных обстоятельствах маоисты выиграли выборы в конституционное собрание. Предстояло провозглашение республики. Каждый день высшие чины маоистской партии наперебой выкрикивали все новые угрозы в адрес короля. Лидер маоистов, товарищ Прачандра, я имел сомнительное удовольствие встретиться и с ним, говорил каждому, кто протягивал ему микрофон, что было бы лучше, если бы Гьянендра по собственной воле освободил дворец, иначе с ним может случиться то же, что случилось с французским королем в 1793 году. Маоистское руководство объявило всеобщую мобилизацию своих кадров. Ежедневно из всех уголков страны в Катманду прибывали все новые отделения боевиков. По их виду было понятно, что они рвутся доказать свою готовность к борьбе. Перед королевским дворцом на Нараян-Хити стояли бронемашины. Толпа людей у строго охраняемых ворот дворца росла с каждым днем. Собравшиеся проводили демонстрации против короля. Многие были вооружены, повсюду красные знамена с серпом и молотом. Не обернется ли образование республики Непал кровавой бани? Во время одного из визитов к начальнику полиции я поинтересовался мерами безопасности во дворце. Вывод. Что бы ни планировали маоисты, захватить дворец будет нелегко. Как мне удалось получить аудиенцию короля, я и сегодня не понимаю. Думаю, причина в том, что в разных письмах, простых и электронных, отправленных мною адъютантом и доверенным лицам короля, я упоминал о своих семейных связях, но помогло и то, что я работаю в Непале для Vanity Fair, журнала, имеющего хорошую репутацию даже на крыше мира, так называют Гималай. Перед поездкой во дворец у меня была встреча с бывшим министром внутренних дел. Как ни смешно, хотя времени оставалось мало, из его кабинета я помчался в отель «Дворикка», чтобы принять душ и переодеться. Свежевыглаженный синий костюм, белоснежная сорочка, красно-синий галстук от Гермес. Думаю, это было своего рода ритуальное омовение. Во всяком случае, я бы не стал так стараться ради премьер-министра или президента. Кстати, много недель спустя я узнал, что шофер отеля «Дворикка», который отвозил меня во дворец после моего отъезда, был арестован и 8 часов провел на допросе в маоистской милиции. Пока я ждал в одной из приемных комнат в личных покоях короля, когда меня проведут дальше, мое сердце колотилось так сильно, что было почти больно. Приемная не производила дворцового впечатления. Скорее напоминала не слишком большой холл лондонского 4-звездочного отеля, владелец которого вот уж лет 30 не делал ремонт. Атмосфера во дворце показалась мне зловещей. Я почти не заметил никого из персонала, а у тех, кого я видел, в глазах был страх. Потом пришел адъютант короля, бригадный генерал Биной Басният. Он сообщил, что в любую минуту я должен быть готов к тому, что его величество примет меня. Так что оставалось еще время рассмотреть картину на стене приемной. На ней изображалась битва при Синтхуле в 1767 году. Затем дверь открылась. Я оказался перед приветливым человеком приблизительно 55-60 лет. На нем что-то вроде пижамы, поверх нее жилетка. Тихим голосом он предлагает мне сесть. И вот этот джентльмен с оксфордским акцентом и есть внушающий ужас король Гьянендра, человек, которого на Западе считают символом дурной автократии, который пришел к власти в 2001 году после бойни во дворце, до сих пор так и не расследованный, который уничтожил демократию в Непале, а неугодных политиков велел арестовать, пока давление улицы не вынудило его отменить свои распоряжения. Прежде чем передать мою беседу с королем Гьянендрой, может быть, имеет смысл сказать несколько слов о падении непальского королевского дома. Как вообще это могло случиться в такой стране, как Непал, где король почитается как частичная инкарнация божества? Все-таки мы имеем дело с регионом, в котором, хотя правящие династии менялись, монархия существовала более 4000 лет. Многие в Непале верят в проклятие. Непальская монархия такая древняя, что грань между историей и мифологией почти не ощущается. Самые первые короли, упоминаемые в хрониках, происходили из династии Гопала и Махисапала. Они поделили между собой власть в долине Катманду. Обе династии имели выдающихся предков. Матерью Гопала была луна. Махисапала происходила не больше, не меньше, как от самого солнца. Территория, сегодня называемая Непалом, была объединена при Притхви-Нараян-Шахе, который в середине XVIII века отправился в поход своими солдатами из королевства Горкха к западу от Катманду и подчинил себе почти весь регион к югу от Гималаев с десятками мелких княжеств и королевств. Как раз когда он собирался на решающую битву против самого богатого и сильного королевства, против Катманду, где правили короли древней династии Малла, произошла, по легенде, таинственная встреча. По пути в Катманду ему встретился йог. Король узнал в нем святого человека и предложил ему, как полагается, немного свернувшегося молока. Йог выплюнул молоко себе на ладони и потребовал, чтобы король выпил его. Когда король с презрением отказался выполнить это требование, йог разгневался и сказал, что Шива послал его испытать гордость короля и проклял его. В благодарность за молоко, по словам йога, Шива позволит королю завоевать долину и свергнуть династию Малла, но в наказание за высокомерие новая королевская династия, основанная им, просуществует только 10 поколений. По одному поколению за каждый из испачканных молоком пальцев йога. Король Бирендра, убитый вместе с семьей 1 июня 2001 года, собственным сыном, был как раз 10-м номером в династии Притхви-Нараян-Шаха. Король Гьянендра, его брат, 11-м. Можно думать о пророчествах все что угодно. В легенде речь идет о древней, но во все времена остро актуальной проблеме, о высокомерии правителей и о неизбежности их падения. О том, что король Гьянендра стал жертвой собственной надменности и самоуверенности, говорят не только его политические враги. Первое, что сделал Гьянендра, придя к власти в июне 2001 года, после смерти своего брата, он обманул народ. В своем радиообращении король попытался скрыть истинную подоплеку бойни во дворце. Он сообщил, что там произошло случайное срабатывание автоматического огнестрельного оружия, и что король, королева, кронпринц, его брат и сестра тяжело ранены. Все упомянутые им, за исключением лежавшего в коме кронпринца, были к тому времени уже мертвы. Кроме того, в Непале не осталось почти никого, кто еще не слышал, что произошло на самом деле. 29-летний кронпринц Дипендра, выпускник Итана, друг принца Уильяма, молодой человек, непримечательный ничем, кроме своего пристрастия к галлюциногенным препаратам, в тот летний вечер вошел в военной форме и вооруженный пистолетом-пулеметом МР-5 Хеклер и Кох, автоматом и 9-миллиметровым пистолетом в бильярдную королевского дворца и расстрелял всю родню — отца, мать, брата и сестру. Одним махом он уничтожил всю непальскую королевскую семью, всех, кроме своей тети, кузена принца Параса, сегодняшнего кронпринца, которые чудом уцелели и даже не получили ранений в этой мясорубке, и его отца, принца Гьянендры, которого не было во дворце. Маоисты, в то время терроризировавшие в основном деревни в удаленных районах, требуя денег за предоставление защиты, использовали хаос после трагедии для усиления террора и рекрутских наборов. Собственно, именно тогда, в 2001 году, маоисты начали набирать силу. А Гьянендра совершал одну политическую ошибку за другой. Он настроил против себя всю политическую элиту Непала, сместив премьер-министра и временно отменив парламентскую демократию. Его предшественник, король Бирендра, пользовался большой любовью народа и уважением противников. Гьянендра же за немногие месяцы своего правления умудрился вызвать ужас населения, нелюбовь раэлийских кругов и ненависть противников. Интервью, которое я взял у короля за несколько дней до его формального отстранения от власти, было, безусловно, самым странным из всех, какие мне доводилось брать. Король выглядел почти зловеще спокойным, в то время как его окружение было смертельно напугано. Я сказал королю, что вовсе не намерен брать интервью в обычном смысле слова, потому что считаю это неуместным по отношению к инкарнации Вишну. Этот акт моего добровольного и заблаговременного разоружения вызвал такое облегчение у короля, что начал совершенно откровенно рассказывать о себе и позволил мне цитировать его слова. Он говорил даже о своих чувствах, а это для королевских особ и в менее сложных ситуациях весьма непривычно. — Я очень опечален, — произнес Гьянендра тихим голосом. — Я думаю, люди все немного упрощают, делая из меня козла отпущения. Особенно его разочаровали южные соседи, Индия, которые, очевидно, заинтересованы в том, чтобы избавиться от него, как от гаранта суверенитета Непала. Возможно, не без задней мысли однажды аннексировать Непал, как это уже случилось с суверенным королевством Сикким. В день этой аудиенции по Катманду гулял слух, что референдум, вероятно, мог бы в последнюю минуту еще спасти королевскую власть. Я спросил короля, собирается ли он предпринять что-нибудь, чтобы сохранить монархию. Он с добродушным выражением священной коровы поглядел сквозь меня и ответил: это не входит в мои задачи. Мое предназначение — быть. Только и единственно это. Что со мной произойдет, от меня не зависит. Когда я упомянул про референдум, он только отмахнулся. Это может привести страну к расколу. Даже если б я победил на голосовании, скажем, 60% голосов, то как мне относиться к остальным 40%, которые проголосовали против меня? Это же абсурдно. Слово «абсурдно» прозвучало с очаровательным носовым оксфордским произношением. Я несколько дерзко заметил, что совершенно с ним согласен. Король скорее должен дать себя обезглавить, чем выставить свою кандидатуру на народное голосование. Он лишь улыбнулся в ответ. Потом я спросил его, не думал ли он о побеге. Ни секунды. Он сказал, что останется, независимо от того, что произойдет, ведь бегство выглядит так жалко. Думает ли он иногда о совершенных ошибках? Да, часто. Мне не следовало бы снимать премьер-министра без решения Конституционного суда. Правда, позднее моя правота была признана, но к этому времени я уже превратился в глазах общественного мнения в диктатора. Было бы также лучше, если бы я поставил наших друзей за рубежом в известность о своих планах. Я ведь никогда не уничтожал парламентскую демократию, как это часто говорят обо мне. Я лишь временно ограничил, поскольку политики были до такой степени заняты своими играми в борьбе за власть, что совершенно забыли управлять страной. А потом он сказал еще нечто достойное внимания. Он сказал, что жил бы по-другому, если бы подозревал, что однажды ему придется нести тяготы этой должности. Может, я родил бы больше детей, может, иначе воспитал бы своего сына. Надо знать, что его сын, кронпринц Парас, в Катманду не бесспорная фигура. Он считается выпивохой, драчуном, кичливым хвостуном. Один из придворных чиновников, попросивший не называть его имени доверительно, сказал мне, что представляет себе только один сценарий спасения монархии. Король Гьянендра отрекается, кронпринц Парас уступает свою очередь в престол наследия, а его 5-летнего сына объявляют королем. Но, разумеется, время уж было упущено. Через несколько дней после этого разговора, 28 мая 2008 года, Конституционное собрание почти единогласно вынесло решение о прекращении существования древней непальской монархии. Такая древняя монархия и такой жалкий конец. Очевидно, кровавые события в июне 2001 года безвозвратно уничтожили репутацию королевской власти. В стране, где даже самые обычные происшествия истолковываются как знаки судьбы, Трагедия такого масштаба неизбежно была воспринята как предвестник катастрофы. Своим неудачным переворотом Гьянендра окончательно погубил монархию. Старый и немного меланхоличный роялист, принадлежавший к кругу доверенных лиц убитого короля Бирендры, выразил самую суть несчастья непальской монархии, есть не монархии вообще. Королевская власть — единственная приемлемая форма правления страной, потому что она держится на любви. Но когда этой любви больше нет, монархия мертва. До большого кровопролития, слава богу, дело не дошло. После того, как было объявлено о провозглашении республики, и президент Конституционного собрания официально потребовал, чтобы король в течение 14 дней покинул дворец Нарьян-Хити, главный гофмейстер по поручению Гьянендры собрал весь персонал дворца, примерно 40 человек, и объявил, что они все будут и дальше работать у короля, но половине придется уйти в оплачиваемый отпуск на неопределенное время. За несколько дней до истечения срока ультиматума король со оставшимися придворными, матерью, сыном, невесткой и двумя внуками, переселился в дворец Нарагаджун, расположенный за пределами Катманду и являющийся собственностью короля, а не короны. Я покидал Непал с неприятным чувством, что мне довелось присутствовать при уничтожении цивилизации. Возможно, благодаря происшедшим здесь изменениям, человечество на самом деле стало немного справедливее. Возможно, действительно хорошо, что еще один клочок земли смог освободиться от феодализма. Но каким-то образом мир от этого несколько утратил свое многообразие. Вернувшись в Европу, я прочитал в американской газете статью одной защитницы животных, который очень переживал из-за того, что король Непала незадолго до отречения в странном ритуале принес в жертву животных одну курицу, три козы и одного буйвола. «Ужасно, — пишет автор, — что беззащитные животные должны умирать только потому, что какой-то король считает, будто может таким образом спасти свою шкуру». Новый министр культуры Непала тем временем сообщил, что считает своей самой важной задачей ликвидацию пережитков прошлого. В первую очередь новое правительство собирается заняться культом Кумари. Кумари должна как можно быстрее освободить храм Теледжу на дворцовой площади Катманду. Непальский народ поручил нам превратить Непал в современную демократическую республику. Все институты старой монархии должны исчезнуть. Кто-то обрадуется комиссии ООН по правам человека, ведь она уже давно говорит, что запереть маленькую девочку в храме и обращаться с ней как с идолом — это вопиющее нарушение прав человека. Лидер маоистов Прачандра уверял меня, что традиция праздника Индра-Джатра сохранится хотя бы из-за туризма, но только без кумари. Мы должны немного приспособить наши традиции к новому времени. До 50-х годов закон запрещал иностранцам въезжать в страну. Да и как они смогли бы это сделать, ведь природные границы Непала, на севере самые высокие горы в мире, на юге Терари, непроходимые зараженные малярией джунгли, они были достаточно неприступными. А первые дороги, соединившие Непал с Индией, построили только в 60-е годы. До 70-х годов там не было телефона, телевидение появилось лишь в 80-х. Первый автомобиль, запчасть за запчастью, принесли на руках из Индии. Один не такой уж старый мужчина, с которым я разговорился, рассказал мне, что еще 10-15 лет тому назад он на слух по шуму мотора узнавал те немногие автомобили, которые ездили по Катманду. Прославленное время глобализации. Славная эпоха всеобщей справедливости. Мы создаем себе унифицированный мир, а потом совершаем паломничество в Нойшванштайн и к резиденции турецкого султана, чтобы вспомнить культуры, которые мы стерли с лица земли. Прекрасный, новый, скучный мир.